А тут нет лета, нет лета, нет барашка, а есть кит. Зачем? Но втайне Кощеев подумал о сюрпризе для Шаша. Хорошо бы съездить с Мэченки к дальним отрогам. Там горные бараны летают с вершины на вершину, как птицы, думал он. Вот уж когда Шаша обрадуется дичи. Только лицензию надо взять у охотинспекции. Подошли люди с фленшерными ножами и начали не спеша разделывать кита. Мужчины вырезали из туши огромные полосы мяса и сала, а женщины уже на земле разрезали эти полосы на аккуратные кирпичи. Вся продукция пойдет в дело. В колхозной столовой, в детском саду будут и бифштексы, и паровые котлеты, а для любителей и шашлык из китовой грудинки. Ну а самые лакомые части люди сразу же отнесут домой. Да, что ни говори, много вкусных блюд можно приготовить из деликатесного китового мяса. «С почином!» Кощеев не заметил, как к нему подошел Пивень. Поздоровались. «Вроде бы стандартный», — неуверенно протянул Пивень, оглядывая кита. «Конечно», — махнул рукой Кощеев. «Вон какая громадина! И так видно, Левиафан!» «Чего?» «Левиафан, говорю, чудовище!» — улыбался Кощеев. «А это мы сейчас проверим». «Что проверим?» — удивился Кощеев. «Кита проверим. Длину. Каков он должен быть по инструкции?» «Ясное дело, не меньше 10 метров». «Правильно. А если меньше, это не половозрелый, так?» «Так», — согласился Кощеев. «Если не половозрелый, его убивать нельзя», — продолжал Пивень. «Ни в коем случае», — благодушествовал Кощеев. «И за убийство штраф и арест судна». «Ну, наверное, я не знаю», — немного потускнел Кощеев. «Поглядим, поглядим». И Пивень, вынимая на ходу рулетку, направился к киту. Кощеев внимательно следил, как тот делает обмер. «Все правильно», — подумал он. «Ну-с, вот так». И Пивень протянул председателю рулетку. 9 метров и 20 сантиметров. «Что на это скажете?» «Ничего, нормально». «Как же нормально, если целых 80 сантиметров не хватает? Чего мелочиться-то из-за каких-то полметра?» «Не полметра, а 80 сантиметров. Нарушение. Что прикажете делать? Где капитан мальчиков?» «Отдыхает». «Ну что ж, составим акт, когда он отдохнет», — упорствовал Пивень. «Идемте в правление», — сказал Кощеев. «Тут не место выяснять производственные отношения». «Вы правы, Иван Иванович. Идемте в правление. Там и составим акт». «Дался вам этот акт? А как же? Я констатирую нарушение, а вы смотрите на все сквозь пальцы. Я сочиняю плакаты, а вы скоро медведей начнете бить». «Да не трогаем мы медведей. И кит нормальный. Идемте в правление». «Только отдайте распоряжение, чтобы прекратили пока разделывать кита». Иван Иванович дал бригадиру раздельщиков указание, чтобы люди поселка взяли сколько кому надо, празднику не препятствовать, а разделку придется на некоторое время приостановить. Иван Иванович понимал, что дело значительно серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Формально Пивень прав, и после той несостоятельности, которую Пивень, судя по информации,